9. В рассказе об этом нет расхождений, но рассматривал ли Нерон бездыханную мать и хвалил ли ее телесную красоту, показания относительно этого разноречивы. Кто сообщает об этом, кто это опровергает. Ее тело сожгли той же ночью с выполнением убогих погребальных обрядов. И пока Нерон сохранял верховную власть, над ее останками не был насыпан могильный холм, и место погребения оставалось неогражденным. В дальнейшем, попечением ее домочадцев, ей была сооружена скромная гробница близ Мизенской дороги и виллы диктатора Цезаря, которая возвышается над раскинувшимся внизу изрезанным заливами побережьем. После того, как был разожжен погребальный костер, вольно отпущенник Агриппины по имени Мнестер закололся мечом из привязанности ли к своей госпоже или из страха перед возможную казнью. Агриппина за много лет ранее ожидала такого конца и не страшилась его. Передают, что она обратилась к халдеям с вопросом о грядущей судьбе Нерона, и когда те ей ответили, что он будет властвовать и умертвит мать, она сказала: «Пусть умерщвляет, лишь бы властвовал».